Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далек на море. Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, в виртуальной студии на Ботике Василий Васильевич. В программе «Давайте поговорим» нахожусь я, Алексей Орлов, и Светлана Большакова. Здравствуйте, Светлана. Здравствуй, Алексей, здравствуйте все. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Мы сегодня будем говорить о том, что у нас недавно на нашем канале в Ютубе вышел ролик «Вторая жена у славян». И вот судя по той реакции, которую вызвал этот ролик у наших слушателей, то хотелось бы прочитать некоторые комментарии и вопросы, которые они там нам оставили. А от себя я хочу сказать, что... Ну, раз хотелось бы. Давай читай, если хотелось бы. Подожди, я хочу еще сначала сказать, что настолько неоднозначные комментарии от самых хороших и с благодарностями и до таких возмущенных, что люди доходят до того, что начинают оскорблять. Я бы вот хотела попросить таких людей не оскорблять, не писать оскорбительных таких комментариев, потому что, судя по таким комментариям, создается впечатление, что ролика вы не смотрели. Увидели только название и красочную картинку. И все, и сразу же ринулись писать. Ну, мне кажется, это как-то не очень разумно делать. Вот, теперь могу читать. Давай, читай. Дарина Анова написала: «У русов была только одна жена и один муж». Ой, жизнеутверждающий комментарий. Прекрасно. Светлана Викторовна написала: «Дед, вернувшись после войны, был единственным мужчиной в деревне. Женщины хотели иметь детей. Он им в этом помогал. Бабушка, конечно, все знала, понимала и принимала, хотя и не нравилось». Да, об этом можно, кстати, почитать не только здесь, в наших комментариях, но и в литературе, описывающей послевоенные годы. И воспоминания есть моих знакомых, и воспоминания не моих знакомых, которые до меня доходили, где эта ситуация тоже описывается. То есть в лихую годину, когда нужно продолжать род, хочешь не хочешь, но вот мужчинам приходилось... Не знаю, кому-то это, может быть, будет восприниматься как похотью или что-то еще, но приходилось продолжать род и не только через свою жену, но и через других женщин. Это факт, и ничто с этим не сделать, что есть, то есть. И многие, кстати, современные люди, которые уже являются внучками или внуками тех поколений, они живут благодаря тому, что вот в те времена женщины, в которых вернулись мужья с войны, смотрели так в сторону в тот момент, когда мужчина исполнял желания каких-то других женщин, у которых мужья остались там на поле битвы, не вернулись с войны. Это, опять же говорю, факт, и ничто здесь не поправить, не исправить. И когда мы говорим о нашем наследии, то там сказано о том, что только в том случае, если роду угрожает вымирание, идет лихая година, то только в этом случае возможно вот такое продолжение рода. А если мы еще говорим про законы рита, то там тоже конкретно говорится, что если вдруг мужчина не вернулся с поля боя, для женщины они были уже в союзе, в семейном имеется в виду, и другой мужчина оплодотворяет эту женщину, то по сути рождается наследник того мужчины, который не вернулся с поля битвы. Это тоже в нашем наследии все написано. Однако, в очередной раз и в передаче, и в других каких-то своих выступлениях я это высказывал, сейчас я скажу, что есть люди, которые под видом спасения рода занимаются просто похотью и блудством. Вот это вот недопустимо, на мой взгляд, ни при каких условиях. Если мы продолжаем род, то это должно быть осознанно, это должно быть с пониманием, это должно полностью соответствовать нашему наследию. А если так просто поблудил направо-налево, это не подходит. И я против этого. Что ты скажешь по этому поводу? Да, я тоже против блуда. Все правильно ты говоришь. И есть неординарные ситуации, когда требуется, чтобы там мужчина помог женщине в том, чтобы родился ребенок. А в остальных случаях, то это недопустимо. Я так думаю. Что-то еще там есть у нас интересное? Да, вот Евгений Крестьянин написал: «Женщина или жена с чином – это выполняющая предписанные обязанности согласно поконов, верящая Богу, бескорыстная и преданно следующая за мужем до оставления им тела. При этом среду для женщины должен создать мужчина, а она всеми силами помогает ему в этом. Как переходный вариант, мужчина берет зараженную феминизмом девочку и помещает ее в среду, максимально приближенную к культуре, или изолирует от разрушительного воздействия социума и играет с ней в равноправие, которого не существует. Не равны мужчины женщинам ни физически, ни анатомически, ни в прочих параметрах. В период оккупации трудно осуществимо, но, пожалуй, это наш единственный шанс. Все остальное вторично. У нас уничтожили последний бастион, нормальную семью, и подменили ее суррогатом и извращением. Так давайте, братья и сестры, научим и покажем своим примером нашим детям, как быть мужчинами и женщинами». Я так предполагаю, что на Евгения тоже будет произведена атака, и также его обвинят во всех смертных грехах. О том, что он подавляет женщин, о том, что он мужлан грубый, и о том, что ему, пускай там в лаптях, будет послана указана дорога, где надо ему обитать, в какой берлоге. Ну, я думаю, так могут подумать только недалекие люди, которые не захотят вникнуть в суть того, что написал Евгений. Потому что он правильно пишет: нам подменили все, нам подсунули животный секс вместо любви, вместо духовного слияния мужчины и женщины, при котором вот тогда пара и испытывает истинную радость. А не вот это вот. Есть еще, вот подсунули экстремальный секс в лифте, там под кустом, я не знаю где, в кинотеатре. Ну что это? Это нормально? Какие у тебя интересные познания-то? Ну тогда, это же, пожалуйста, вот сейчас это все пропагандируется по телевизору, в СМИ, везде, пожалуйста. Ты знаешь, когда ты сказала, что он написал и не вникнут, так получается-то, что многие, в большинстве своем женщины, исходя из написанного и из ников, не смотрели вообще передачу. Они отталкивались только от того, что вот нарисовано. Нарисованы две девочки молодые, вторая жена у славян. Все, значит, мы пропагандируем вот это. Как в песенке: «Не хожу теперь к врачу, сам всегда себя лечу, принимаю те таблетки, где красивые этикетки». Вот из этой же серии. Люди увидели картинку, что внутри не понимают, но надо уже обзывать всех самыми подлыми словами, приписывать самую-самую гадость великую и, в общем-то, обзывать еще как только-только можно. Вот это настораживает. Люди абсолютно невнимательны. Они делают выводы, исходя не из того, что в этом ролике, а исходя из того, что им кажется по поводу этого ролика. Вот такая беда. И с таким подходом к жизни мы свой мир-то в лучшую сторону не направим. Мы ничего доброго не сделаем, потому что мы все время будем вешать ярлыки, клише на людей, на кого угодно, на предметы, на обстоятельства, находиться в своей маленькой узенькой секте, и все время нам будет плохо. Вместо того, чтобы изучить вопрос и потом обстоятельно этот вопрос обсудить и предложить свои какие-то взгляды, люди увидят картинку, по этой картинке сделают выводы, эти выводы у них в голове укрепятся, и они эти выводы начинают подавать как истину в последней инстанции. Получается, без меня меня родили, покрестили и женили. А я и толком не знал, что случилось со мной. Вот из этой же серии. Так что беда. Беда с такими людьми. И ничего нам хорошего не построить, если мы так будем дальше себя вести. Если мы, не изучая проблему, сразу будем делать выводы. Я в таких случаях задаю вопрос: а вы конфетки выбираете по фантику или по содержанию этой конфеты? Вот красивый фантик, все, в рот себе засовываю. И не важно, что там что-то поднятое из земли после собачки или кошечки, завернутое сахаром посыпанное. Не важно, главное, что красивая вот эта вот упаковочка, красивый фантик. Либо все-таки вы по содержанию определяете, подходит вам конфета или нет. Вот такое ощущение, что люди смотрят только на фантик, только на то, соответствует он их представлению, либо не соответствует. и свои выводы делают, исходя из того, что их соответствие об этом дает какой-то образ. Все. Ну, ладненько. Что-то есть добавить? Ну, да. Судя по комментариям оскорбительным, то их больше всего оставляли женщины. Возможно, потому что они более эмоциональны, чем мужчины. Не посмотрели ролик, не послушали внимательно. Ну, вообще, если даже не посмотрели, то как они могли внимательно послушать? А если послушали, то послушали поверхностно. Вот. И вот хочу прочитать один из таких комментариев. Написала Настя Светик. «Народное славянское радио. Вот из-за того, что вы начали двигать многоженство, вы и вышли у меня из доверия. И это еще мягко сказано. Вы, как всегда, с правдой двигаете ложь. И нет вам больше веры. А дальше что будете двигать? Педофилию? Мол, девочки 13-15 лет готовы к замужеству со старыми 40-летними, не знаю, кого она имела тут в виду, как вы? Нет, тут какое-то слово непонятное тут пропущено. Я не понимаю, что это такое, поэтому говорю. Ну так имела в виду нас. Просто слово там какое-то непонятное. Ну ясненько. А как ты думаешь, мы вообще это пропагандировали многоженство-то? Нет, конечно. Ну как же, ну ты же женщина, ну ты поддержи соратниц-то по оружию. Что ж ты сразу-то нет? А как я могу поддержать? Я же не могу сказать того, чего нет. Как я могу поддержать? Тогда я кто буду? Ну ты будешь одна из них. Тогда я буду говорить неправду. Буду кривду сейчас распространять. Если вы такого не говорили, как я могу сказать, что вы говорили? Я слушала, я послушала. Два раза послушала. Два раза, хорошо. И что, прям совсем ничего не нашла? Не нашла. Во-первых, вы там много говорили о здоровье вообще мужчин, что делается в наше время, потому что окружающая среда у нас загрязнена, отравлена и так далее, и поэтому что у мужчин и у женщин тоже есть проблемы в здоровье. Об этом вы говорили. Потом говорили об неординарных ситуациях, которые возникают, допустим, во время войны или во время каких-то катастроф. Вот это вы говорили. Но вы нигде не сказали, что это нормально, когда у славян гарем дома. Я такого не слышала. Да, там даже было пожелание, чтобы язык у нас отсох. Ну, у меня конкретно язык, чтобы отсох. Потому что я там вот такой. И много чего там написали очень ласкового и нежного. Прям такие няшечки, прям такие радости я испытал. Ну, причем пишут-то вот оскорбления, не пишут по материалу, по тексту, который был озвучен. Какие-то, может быть, замечания или свои дополнения, а пишут просто оскорбления. Ну, это все равно, что я сейчас выйду на улицу, подойду к любому незнакомому мне человеку, оскорблю его и убегу, чтобы не получить, не дай бог. Ну, это то же самое, так же выглядит, на мой взгляд. Да, на самом деле мы никого не призывали к многоженству, а просто рассматривали разные ситуации, в каких случаях что-то допускалось. И здесь вот сама же женщина написала, что было в те времена, когда мужчин не хватало. Как женщины относились к тому, что их муж помогает другим женщинам продлить потомство, продлить свой род. И война, и поствоенная ситуация – это не нормальные явления. Это ужасное явление. Это нечеловеческое явление. И в этом случае необходимо применять те варианты выживания, которые помогут нам восстановить количество необходимых людей в наших родах, восстановить наши рода. И если элементарного вы не можете понимать, о какой державности вы можете вообще говорить, если вы не способны различить экстраординарную ситуацию, нестандартную, в которой нужно поступать нестандартно от обычной жизни, то извините, пожалуйста, ну как на вас смотреть-то? Что с вами можно делать? Если вам говорят, в лихую годину, когда гибнет род, необходимо род восстанавливать всеми возможными способами. Но по правилам, Рита, а не как похотливые собачки. И нельзя заниматься похотью здесь. Разговор о роде идет. Вы что, выродков собираетесь рожать, если похотливостью занимаетесь? Либо продлевать род. Вот где продление рода, там похоти не должно быть. И законы Рита все это прекрасно описывают. А вы принимаете, что мы сейчас вам предлагаем вот именно сейчас стать там третьей, четвертой, десятой женой у кого-то. Во-первых, мы это не предлагаем. Во-вторых, мы предлагаем, если уж вы хотите это сделать, то хотя бы познать, что такое наше наследие и как это делать, если уж вы хотите это сделать. Если вы не хотите этого делать, так тем более не надо тогда в это ввязываться. А вы воспринимаете, как будто вас заставляют, как будто вам предлагают, как будто мы пропагандируем. Но это же кривда. Чего же вы кривдой-то занимаетесь? Что же вы из своих домыслов делаете конфетку? И эту конфетку вонючую, противную всем предлагаете. Но это же неправда. Это кривда. Если вы не можете отделить какие-то экстренные ситуации, чрезвычайные ситуации от естественной нормальной жизни и поведения человека в этой жизни, и навешиваете на кого-то какие-то клише, ну, значит, что-то у вас ненормально с психикой. Ну, тогда, в общем-то, вопрос, а с одним мужчиной вы сладите, если вы вообще не способны понимать, что вам говорят? Если вы не способны воспринимать слова и их адаптировать к современной жизни, не из своих представлений, а из того, что есть. Да и вообще, если говорить про современную семью, так давай разберемся. Современная семья в большинстве случаев – это что? Вот как ты думаешь, современная семья, что это такое? Вот начиная от свадьбы и заканчивая разводами там или смертью. Ну, современные семьи разные бывают. Что ты имеешь в виду, Алексей? Ну, в большинстве своем на сегодняшняя семья что собой представляет? Ну, сегодня, на сегодняшний день это два человека, девушка, юноша, они сошлись. И иногда девушка там заметила, что у парня там хорошее образование, у него машина, у него там квартира, а если нет квартиры, они вместе там взяли ипотеку, купили квартиру, и вот и живут. Как бы они не думают ни о детях, допустим, сейчас многие даже не хотят и одного-то ребенка рожать, а думают о том, как ему там развиваться. Причем есть такие семьи, которые, они думают о своем духовном развитии, но они не думают вот о семейных ценностях, о детях. Вот и так живут. Я такие знаю. Так получается, что современная семья – это всего лишь навсего узаконенная какая-то взаимосвязь двух людей. И в большинстве случаев это узаконенная проституция, когда женщина с мужчиной могут заниматься тем, что называется похотью, без каких-либо взглядов кривых в их сторону, только потому, что у них стоят штампики в паспортах. Ну, а есть ведь еще и другие варианты. Это хоть и пошли и поженились там, да, а есть ведь такие, что просто живут, сегодня там с одной поживу, или, допустим, студенты, ну, сняли квартиру там с девушкой, вот они живут, потом разошлись там с другой, ну, это же сейчас повсеместно. Сегодня там одна, завтра другая. Так вот, вопрос задать тем, кто так активно начал ругать. А это нормально, на ваш взгляд? Ведь это, по сути, растянутое во времени многоженство. Так мужчине, по всем правилам, если у него, например, две жены, необходимо каждый день и одну, и вторую жену навещать. Нужно, чтобы они жили на разных территориях, эти обе жены. Нужно давать им одинаковые подарки. Следить, чтобы у них была одинаковая одежда, чтобы никого не ущемлять, украшения и прочее, чтобы никто ни в чем не был ущемлен. А тут мы просто растянули во времени. Месяц пожил с одной, и там ей дарил подарки. Потом с ней разошелся, пришел к другой, ей дарит подарки. Потом к третьей, четвертой. А разве это не является растянутым во времени многоженством? И многие-то женщины на это смотрят нормально. Ну, не понравился, ну что, ну ушла от него. Ну, я ему не понравилась, он от меня ушел. Ну, что тут такого? Нашла другого, нашел другую. Нормально, хорошо. Так это и есть проституция. Это и есть растянутое во времени многоженство. В худшем проявлении. Вот об этом-то почему вы не пишете? Или для вас это норма? И мало того, что вот такие случаи, они не продлевают род. Это разврат. Это похоть. Но это воспринимается современными людьми как норма. А когда идет разговор о том, что в лихую годину нужно восстановить без похоти свои рода, это воспринимается как какой-то бред, как какая-то агрессия. И какие только слова в нашу сторону не летят. Но вы-то хотя бы чуть-чуть мозги-то свои на место поставьте. Успокойте свое возбуждение и разложите по полочкам, что происходит в современном мире и к чему это приводит, мы просто вырождаемся. И что должно происходить по сути, если наступает лихая година, и какой вариант получается лучше или хуже. Упрощенное представление этого мира не соответствует на самом деле тому, что в мире происходит. Вы крутитесь в обманке. Вам подменяют одно понятие на другое, вы это хаваете и начинаете кричать на тех, кто пытается вернуть вас к нормальному мировоззрению. А сами находитесь в блуде, в проституции, только из-за того, что чешется и хочется. Ну, надо разобраться. Я помню, когда я был еще молодым, в те времена, как-то мне одна женщина, знакомая мамы, сказала: «Леш, ты как-то это, не торопись жениться-то. Чего тебе там обуз на себя брать? Ты в девочках покопайся, посмотри с одной, с другой, с третьей, чтобы разобраться, с какой жить, с какой не жить». Я ей сказал: «Я так не хочу. Мне хочется, чтобы была у меня одна жена. Я не хочу копаться в девочках. Вот мне нравится одна, я хочу с ней жить». У меня тогда с детства были такие установки. И они такие же установки сохранились до сих пор. Если я нахожусь с женщиной, и женщина мне не изменяет, а не изменяет, потому что я сам тоже не изменяю, я там глупостей каких-то не делаю, то в этом случае нет причин для нашего развода. Нет причин для нашего расхода и нет причин для того, чтобы я смотрел на сторону. Но как только я увижу, что женщина начинает блудить, мне такая женщина больше не нужна. Как только женщина хватается за сигарету там, или за выпивку, или что-то еще, за наркотики, начинает вести не по-человечески, все, с этой женщиной развод полный. И не может быть вообще никаких отношений. Вот это у меня такая установка с молоду была. И я не считаю, правильно это, неправильно, просто так я живу. Ну что ты скажешь по этому поводу? Так сейчас много вот таких установок, что родители сами говорят: ну вот вы пока поживите, поживите, вы пока не женитесь, не торопитесь, поживите там полгодика, год поживите, а потом будет видно. А то мало ли там что-то приобретете, купите, вот как потом, это все деньги на ветер. Сейчас вот так вот, сейчас все, знаешь, уж. И как это назвать? Ну как это назвать? Вот пожили, ой, не устроило, год там пожили, допустим, разбежались. Ну и ладно, еще лучше сынок найдешь или там доченька. Не, это не твое, значит, надо дальше искать, где твое. Типа это нормально? Ну, типа да. Да, а вот когда заходит разговор про то, чтобы продлить рода, если вымирает род, это ненормально. Да. То есть вот эта вот распущенность, развратность, которая поддерживается обществом, это норма, которая не дает продолжения рода, а уничтожает наши рода. А вот то, где рода продолжаются и где все по конам, это не принимается. До какой же степени нужно мозги-то загадить? Ну все перевернуто у нас. Все абсолютно с ног на голову перевернуто. Вот Валентина Владна написала: «Тьфу на вас, никаких вторых жен не дождетесь». Вот так вот. Ну опять же, женщина не смотрела, но при этом нагадила в чате, свою внутренностью блевотину высказала, но другого слова нет. А от этого мир-то улучшился. Из своих представлений она изрыгнула вот эту дрянь, всех облила помоями, совершенно не понимая то, что в передаче было сказано. Это нормальный подход к жизни? Это вообще как? Ну как это можно себе позволить, не зная, не понимая сути, вот такое написать? Для меня это вообще что-то непостижимое. Я не могу этого себе представить. Прежде чем куда-то плевать, либо гадить, сначала надо разобраться, что перед вами. Это урна или это унитаз? И только потом уже можно туда плевать или что-то другое делать. А здесь так: о, картинка, тьфу на нее. О, картинка, еще что-то на нее. Не пойдет такой формат. Державность вы не выстроите. Вы не восстановите свои рода с таким подходом. Давай дальше почитаем. Айсберг написал: «Все правильное в жизни начинается с правильного мужчины, у которого все правильно в голове, правильные цели, правильные мотивы. И тогда, как мужчина решит, так и будет правильно. А поскольку у каждого своя ситуация в жизни, да хоть четыре жены, лишь бы все были счастливы, а жизненные задачи были решены. Вот только кто-то должен этого, а лучше этих правильных мужчин, родить и правильно воспитать. Вот это главное. Остальное бабоньки приложится. Вот тогда счастья женского на всех хватит». Что ты скажешь, женщина, по поводу этого женского счастья? Ну вот и о том, что кто таких правильных мужчин родит и воспитает, это, конечно, тут доля истины есть. Потому что многие женщины и сейчас тоже, и раньше, вот там после войны, остались одни. И, конечно, воспитывать мальчиков одной без отца очень трудно. Хотя бы даже потому, что мальчики вот становятся такими мягкими, добрыми. Ну, то есть они, ну, как к маме больше ближе, наверное. Мама там может лишний раз полоскает или что-то там еще. Мужской руки, короче, твердой нету. Поэтому мальчики такие становятся, а как показывает дальнейшая практика, дальнейшая, они в семьях тоже такие мягкие, добрые, а это не всегда далеко правильно. Поэтому вот в этом высказывании есть, конечно, доля истины. И вот после войны же многие же женщины в войну остались одни и воспитывали мальчиков одни. И поэтому вот и мужчины-то пошло же в такое поколение мужчин, ну как даже не знаю, женоподобных, может, или как сказать, ближе к такому женскому складу характера. Вот так, наверное, правильно сказать. Согласен полностью с тобой. Женщины в большинстве своем выращивают из мальчика девочку, который и в жизни себя как мужчина не может проявлять. Он не способен принимать решений, брать на себя ответственность. Он не способен постоять за себя, не то что уже за семью или за кого-то другого. Он за себя просто не может постоять. Он такой вот становится и не мальчик, и не девочка. Болтает, лепит чего-то, вроде такой безобидный, хороший паренек, все нормально. А касается того, чтобы проявить себя как мужчина, сразу слезы, сразу истерика. Он не способен ничего сделать с точки зрения мужского. Так он же и девочкой не может быть, потому что физиологически он мужчина. И получается и не то, и не другое, такое нечто «оно» произошло в этом мире, вот появилось. Это вот благодаря тому, что женщины берут на себя воспитание и не понимают, кого растить. Они через свои поблажки какие-то там и прочее, прочее, прочее начинают из него лепить непонятно что, вот это вот «оно». А что ты думаешь, в таких случаях нужно сделать, чтобы мальчики все-таки становились мужчинами? В нашей ситуации, когда много разведенных женщин, когда не хватает мужчин на всех, когда вот такие вот семьи неполноценные возникают. А что сделать? Я думаю, надо какого-то наставника, учителя искать. По крайней мере, идти в секции спортивные. Ну, что-то надо делать, да. Я согласна с этим. Должен быть около мальчика мужчина, чтобы он мог копировать просто поведение мужчины, чтобы мог набираться мужественности, строгости, стойкости. Ну так я думаю. Да, ты очень правильно сказала все. Опять же, возвращаясь к лихой године, вот если вспомнить военные времена, воспоминания людей и написанные книги о том, как мальчики становились мужчинами в один день, когда их отец уходил на фронт, когда их братья старшие уходили на фронт, когда их просто забирали вот в один день. Приходит комиссар, его мобилизация, и все. И осталась одна мама, сестры и один мальчик на семью, лет там 12, к примеру. Тут уже не расслабишься. До этого он был мальчиком, а тут он должен был уже мужчиной становиться. И вот эти вот мужчины маленькие тянули на себе весь род. Они были ответственны за всю свою семью. А теперь представь, что где-то в этой деревне даже и мальчиков в семье не осталось, таких, которые около 12 лет. И вот такие вот мальчики, они уже были вынуждены поддерживать не только свою семью, но и ближайшее окружение, другие семьи. Они уже становились уважаемыми на всю деревню, которые тянули на себя все. Да, это очень страшно. Все-таки ребенок есть ребенок, организм еще не созревший. Но у этого мальчика 12-летнего, который взял ответственность за семью, был образ отца или старшего брата. И он полностью хотел походить на него. И вот это спасало. А теперь представим себе, что поствоенные времена прошли десятилетия, и стали улучшения происходить в быту какие-то. А женщины уже по той системе безмужние продолжали вот так вот рожать детей. Да, не хватало мужчин, но все равно. Понятно, что они все равно каким-то образом рожали. И они же воспитывали-то опять кого? Они уже начинали воспитывать девочек в образе мальчиков. В теле мальчиков вот эти вот «оно» стали образовываться. Почему? Потому что не было уже старшего брата, не было уже отца примера, который оставил завещание, уходя на фронт. Была просто мама и непонятно где какой папа, который или в командировку уехал, либо там еще куда-то, либо еще куда-то. Вот эти все придумки женские, почему папы рядом со мной нет. Они очень часто встречались в таких неполноценных семьях. И кем тогда вырастали мальчики? Если во время войны мальчик становился мужчиной в один день, имея пример другого мужчины, старшего, то здесь примера даже не было. был пример вот этой вот одинокой женщины. Вот и все. А теперь представьте, что это уже не одно, а второе, третье поколение встречается. И теперь в головы тех, кто вырос в те времена, вкладывается цивилизационная вот эта дрянь о том, что надо быть равным, нет никакой мужчины и ни женщины, все равны, все делают одно и то же, все одинаковые. Ну, в общем-то, выбирай себе пол, кем тебе нравится быть, мальчиком, девочкой, родитель один, родитель два. Это уже не шутки, это уже у нас в России стало появляться. Вот такая печалька, а женщины это понять не могут. Поэтому сейчас, я абсолютно с тобой согласен, необходимо каждой женщине, которая оказалась в одиночестве и имеет ребенка одного или двух на руках, подумать, что вырастет из ваших детей. Какой образ мужчины они скопируют? Ведь большинство женщин смотрят сериалы. Хотим мы это, не хотим. Какие-то ток-шоу. Хотим мы это, не хотим. А в ток-шоу и сериалах там представлены не настоящие мужчины. Там представлены дегенераты, которые берут от жизни все. Которые всех обманывают, прикалываются. Такие вот смазливенькие, непонятно чего. Так мальчик, не имея мужчины образа перед собой, копирует то, что показывает ему телевизор, который вы включили и показали своему мальчику, что нужно смотреть. Вот что происходит. И поэтому я предлагаю вам, женщинам, об этом задуматься, если вы одиноки. Необходимо мальчику дать такие установки жизни, чтобы вы в нем увидели мужчину, чтобы этот мужчина проявился. А это может дать только серьезный другой мужчина. Не обязательно брать какую-то волосатую обезьяну, которая громче всех орет и сильнее воняет, чем другие. У которой машина там или еще что-то. Это совершенно не обязательно. Есть множество спортивных секций, где на самом деле есть очень порядочные, серьезные мужики, которые воспитывают ребят, делают из них мужчин настоящих. И по образу, и по подобию, и по духу. Они возмещают эту нехватку. Это не полноценный папа, понятно. Но это хотя бы образ, который в детстве нужно закладывать. Это образ мужчины, который за себя может постоять, который проявляет человечность по отношению к другим, который может защитить других, который может принять решения, который способен перетерпеть неудобства, боль в конце концов. Подумайте об этом. Спасите наш мир, женщины. Спасите своих детей, спасите наши рода. Но если уж мужики инфантильные, благодаря тем, кто их воспитал, в кавычках благодаря, то хотя бы вы прервите эту инфантильность. Хотя бы вы уберите эту дрянь. Сделайте мужчин настоящих. Найдите тех, кому надо подражать. Пусть ваши дети вырастут человеками настоящими, которые спасут этот мир. У меня такое представление. Так, дальше почитаем. Татьяна Склеренко. Почему мы, люди, так низко опустились? Почему землю нынче населяет столько низменных душ? Как в таком мире, как у нас, душе расти и вырастать, хотя бы до человеческого состояния? Я уже не говорю о высших духовных ипостасях. Ведь всегда вы призываете к осознанности, но в то же время говорите о том, что никого никуда звать не нужно. Это я понимаю, но когда начинаешь говорить с кем-то, просто говорить об осознанности или еще, например, затрагиваешь тему алкоголя или питания, на тебя смотрят, как на городского сумасшедшего. Как менять мир вокруг себя, когда ты начал меняться, а мир вокруг такой же остается или меняется настолько медленно, что просто иногда хочется кричать от бессилия? Значит, призывать, не призывать, а что делать, да? Извечный вопрос на Руси. А что ты думаешь по этому поводу? Ну, я думаю, нужно, да, тут правильно Татьяна пишет, что нужно начинать с себя и со своей осознанности, но не нужно руки так быстро опускать. То есть изменения не произойдут так сразу, потому что мы сами-то долго меняемся, поэтому нам кажется, что ничего вокруг не меняется. А на самом деле все происходит постепенно, я так думаю. Нужно дальше продолжать то, что он начал делать. Хорошо. Да, на самом деле здесь ситуация очень и очень повторяющаяся в нашем мире. Дело в том, что многие люди хотят сразу здесь и сейчас все изменить, все поправить. Но ведь такого не бывает. На мой взгляд, тот, кто проснулся, кто понял, что происходит, в первую очередь должен укрепиться как человек в этом мире. И укрепившись как человек, начать не просто говорить, а создавать условия для тех, кто еще не пробудился. Вот если вы находитесь на высшей стадии своего развития по сравнению с теми, кто рядом с вами, то тогда по конам вселенского бытия вы обязаны создать для них условия для того, чтобы они поднялись на вашу ступеньку. Но их нельзя тащить за макушку, за волосы, как Мюнхгаузен из болота. Нельзя морковку дергать за боту, чтобы она быстрее вызрела. Вы должны создать эти условия. Иначе разговоры останутся разговорами. Недостаточно человека пробудить. Ну, пробудили, дальше чего? А куда идти? Куда двигаться? Что делать? Вы человеку дали какие-то основы бытия? Если не дали, то пробуждение становится бесполезным. Человек будет, как шатун-медведь, болтаться вправо-лево, злой, голодный, и будет творить не пойми что. Это нужно понять. А то, что хочется, чтобы быстрее все произошло, ну да, хочется, конечно. Вопрос, а ваша хотелка соответствует действительности? Вот на мой взгляд, на сегодняшний момент пока нет. И поэтому мы постоянно говорим, люди, первое, что вам необходимо сделать, это начать обеспечивать себя, свои тела, свои семьи, продовольствием, чистой водой, чистым воздухом, создавать производственные кооперативы, производственные общины, объединяться с другими, производить продукцию самим, не покупать ее где-то, а самим. Тем самым все ваши деньги будут у вас в карманах оставаться, в вашей общине. Вы не будете направо-налево их разбрасывать для выживания. И у вас скопится большой державный фонд, в котором будет место для того, чтобы и свое радио иметь, и телевидение свое иметь, и свои трактора, комбайны, в дальнейшем строить свои теплицы, строить свои вегетарии, строить там еще что-то, доходить до крупных предприятий. Об этом мы говорим постоянно. Но это трудный путь, его нужно сделать. А все хотят легкого пути. Ой, давайте слово скажем, и сейчас так, рекс-пекс-пекс, все изменилось, все стало на свои места. Вот такого не будет. И людей новых не привезут ни с Луны, ни с Марса. Придется взаимодействовать с теми, кто есть. А для этого необходимо хотя бы понять, кто перед вами, в какой стадии своего бытия он находится, какая у него славяно-русская варновость, для чего он в этом мире. Не поймете – не сможете взаимодействовать. Поймете – все будет хорошо. Но обязательно старший младшему создает условия, как и в семье. Человек взрослый, папа с мамой, дедушка с бабушкой создают условия бытия для своих детей, которые еще не стали взрослыми. И создают для того, чтобы они повзрослели и заняли их место. Чтобы они стали лучше, чем папа с мамой, бабушка, дедушка. Вот то же самое и здесь у нас сейчас. Если вы пробуждаете маленького ребенка, вы должны дать ему основы, чем он будет заниматься. Это означает, что вы должны подготовить эти основы. А не просто кричать «проснись, проснись» и бить по щекам. Так не пойдет. Так, ну вот еще последнюю зачитаю комментарий от Максима Лютова. Вот он написал. «Несколько женщин у альфа-мужчины – это вполне нормальная ситуация. Я понимаю, что мне одной мало, по крайней мере сейчас, когда современные женщины не могут родить больше трех зачастую, а девственниц днем с огнем не сыщешь. А я 10 хочу». И считаю, что именно мой генофонд достоин масштабного размножения. Ведь у меня сильный и древний род, а не какой-то там задрипанный. Как мне быть? А вот так. Не слушать мнение женщины. Не готова дальше рожать. Нет здоровья или желания. Пойду еще одну найду. И вопрос решен. Вот так. Что скажешь? Да я скажу, что в таком случае мужчина расходует свое здоровье, свою силу или энергетику. Ну и кого он в конечном итоге превратится, я не знаю. И способен ли он будет продолжать свой род. Ну давай немножко с другой стороны посмотрим. Вот человек сказал, что у него древний род, что ему надо продолжать, потому что его генофонд очень серьезный. Хорошо. В этом случае необходимо доказать, что так оно и есть. А доказывается все делами и практикой. Вот если человек, заявляющий об этом, способен на самом деле обеспечивать 10 жен, и чтобы эти 10 жен добровольно, еще раз подчеркиваю, добровольно вошли в его семью, чтобы у каждой жены был свой отдельный дом, свое хозяйство, чтобы он всем десятерым дарил одинаковые подарки, одинаково их обеспечивал, чтобы он не забывал ни дня о каждой из них, чтобы он понимал, что это для продолжения рода, а не для просто порно, то в этом случае тогда ему придется и помнить о своих детях, и обеспечивать детей от каждой из этой женщины, и обеспечивать одинаково. И вот тогда на практике давай посмотрим, осилит ли он это или не осилит. Потому что если просто стоит разговор одновременно сожительствовать с 10 женщинами, это разврат. А если мы говорим про то, что он из сильного рода, который способен это обеспечить, и женщины сами, еще раз подчеркиваю, сами желают жить вместе с ним и взаимодействовать с другими женами, ну тогда, пожалуйста, вопрос, осилит ли он или нет, согласятся ли женщины на это или нет. И это вопрос очень-очень многозадачный и к нему, и к тем женщинам, про которых он пишет. Так что у меня пока здесь вот таких вот каких-то рекомендаций или, может быть, пожеланий быть не может, кроме одного. Осилит или не осилит? Он относится к похоти или он относится к продолжению рода? Вот это его послание. Если продолжение рода, ну тогда надо о роде своем заботиться, о детях заботиться и давать все одинаково каждому ребенку. И давать одинаково каждой жене. И должны быть одинаково построенные условия, то есть дома. Должна быть своя территория для каждой жены. Если уж по канонам смотреть. Так что здесь не все так просто. Все остальное, если живут в одной квартире 10 жен, это называется шведская семья из порно какого-нибудь. Это уже ненормально, на мой взгляд. Вот если мужчина готов обеспечить, а женщина согласна, и он каждую будет помнить, и все будет хорошо у каждой, и у детей будет все хорошо, и он будет к детям относиться как к детям своим, как к наследникам рода великого, то тогда да, пускай попробует. Но тут стоит вопрос иногда, с одной бы справиться, одну прокормить, одну удовлетворить, детей бы своих еще там, куда-то направить, да и обеспечить. Я вот так-то вижу. Да, благодарю, Алексей. Но на сегодня больше нет комментариев. И вопросов. Ты знаешь, я думаю, что появятся вопросы, потому что многие люди опять не будут читать, и, вернее, не будут слушать то, что мы с тобой наговорили, а будут просто писать то, что им в голову приходит. Ну, вот такой наш мир. Вот потому так плохо мы и живем, что прежде чем что-то сказать, мы не думаем и не изучаем проблему. А надо бы. Давай прощаться будем. Давай, благодарю тебя за ответы. Благодарю наших слушателей, которые активно пишут комментарии под нашими роликами. Всем добра. Благодарю всех за очень интересные вопросы, реплики, комментарии, даже те, которые ругательные, ибо на этих ругательных у нас появилась новая передача, и из этой передачи можно что-то вынести, о чем-то подумать. Низкий поклон тебе, Светлана, за то, что ты участвуешь в таких передачах. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Штурмовать далекое море посылала нас страна.